Парк Цитадели. Каскада, парламент, зоопарк. Каскада – это триумфальная арка с водопадом и фонтаном, расположенная в северной части парка. Она также была построена для Всемирной выставки 1888 года, которая в жизни Барселоны сыграла такую же роль, как и Олимпиада 1992. Причудливая постройка – своеобразный архитектурный ремейк крупнейшего фонтана в Риме – Треви. Трудно усомниться, что в работе над проектом «Каскада» принял участие Антонио Гауди. Водопад завораживает своей композицией и скульптур, в основе которой гигантский рак. Его клешни формируют парадные лестницы, по которым можно подняться на триумфальную арку. Вершина арки украшена колесницей Авроры, богини утренней зари. Скульптурная группа, кованная из железа, весит 35 тонн и достигает длину 6,5 метров. Центр водопада над водами источника украшает Венера на морской раковине, которая отсылает нас к знаменитой картине Сандро Боттичелли. Водопад был открыт 12 июня 1881 года, первоначально без скульптур. Они появились в последующие годы. В 1992 году провели реконструкцию фонтана. Работа по созданию скульптуры столкнулась в свое время с критикой прессы, поскольку стоимость выполненного проекта была несравнимо больше с еще не выполненными работами по возведению парка. Прогуливаясь по парку, нельзя пройти мимо действующей резиденции парламента Каталонии. Это внушительное здание с богатой историей, которое восходит к XVIII веку. Тогда оно служило военным арсеналом цитадели. Парламентские функции зданию присвоили в 1980 году с приходом демократии. Над проектом парламента работал архитектор, военный инженер Проспер де Вербум. Два этажа и мансарды, размещенные в форме креста с возвышающимся куполом посередине, придают ему внушительный вид. Для декора использовали камень и красную облицовочную плитку. Позже были установлены бюсты деятелей каталонского искусства, которые способствовали в начале 20 века размещению зданий муниципального музея искусства. Перед парламентом в бывшем внутреннем оружейном дворе есть небольшой пруд с кувшинками, окруженный садом из апельсиновых деревьев. Ансамбль был разработан в 1917 году. В центре расположена одна из самых знаменитых модернистских каталонских скульптур Жузепа Льимона «Отчаяние». Второе ее название – «Безутешное». Из-за угрозы губительного воздействия окружающей среды в 1984 году оригинал переместили в здание парламента, заменив копией из более устойчивого материала. Удивительная скульптура была награждена почетной премией на 5-й международной выставке искусства. Левую часть бывшего арсенала занимает Музей современного искусства, который мирно делит здание с парламентом. Музей был открыт в 1945 году. Здесь есть возможность ознакомиться с превосходной коллекцией культурного модернистского движения каталанского искусства второй половины XIX века и начала XX века. Экспозиция весьма разнообразна и включает живопись, скульптуру, рисунки, гравировки и декоративные работы. Благодаря богатству коллекции музей считается одним из главных в городе. К цитадели примыкает зоопарк, который принадлежит территории парка и является главной достопримечательностью. В течение более чем 100 лет он расширялся, прилагал огромные усилия для спасения вымирающих видов животных. Сегодня зоопарк Барселоны считается одним из лучших в мире. Его коллекция насчитывает более 400 различных видов животных со всего света, всего 7,5 тысяч экземпляров. В 1960 году здесь появилась белая горилла, которая была гордостью зоопарка много лет. Барселонцы ласково называли самца «снежинкой». В 2003 году он умер, прожив около 40 лет. У снежинки много раз было потомство, но, к величайшему сожалению, все его дети были черными. Зоопарк предлагает различные развлекательные программы для отдыха, например, школу верховой езды на пони для маленьких детей и шоу дельфинов. Визит сюда превращается в настоящий спектакль. Одна из площадей территории украшена памятником «Дама под зонтиком» скульптора Льимона, украшающая фонтан работы Жуана Рочи-Солли. Маленькая скульптура, установленная в 1884 году, считается символом Барселоны и несет в себе характерный романтический образ города.